Открытые ворота американского посольства были меньше, чем в 10 метрах от Виктора, по левой стороне. Не успел он до конца раскрыть дверь, как от ворот посольства черными тенями метнулись к нему 2 морпеха в парадных мундирах и захлопнули дверь, навалившись на нее своими телами. Один из них достал пистолет и пригрозил Виктору, когда тот попытался опустить стекло. Как раз в этот момент в ворота посольства один за другим стали влетать черные лимузины, сворачивающие в переулок с Конюшковской улицы. Как потом узнал из новостей Колосов, ему довелось увидеть кортеж американского президента, прилетевшего в тот день в Москву и ставшего причиной колоссальных пробок, парализовавших город. Тогда ему пришлось стоять минут 15, пропуская с виду самого могущественного президента планеты. Но орловский губернатор побил этот рекорд. «Они что, всем правительством сюда на пикник выезжали?» — презрительно фыркнула Марина, оттопырив пухлую нижнюю губку. Последними к процессии присоединились гаишники, до того перекрывавшие перекресток. «Нам придется опять заехать в поселок и провести разведку по новой», — сказал майор, когда они свернули с шоссе на дорогу, ведущую к лаборатории. «Хорошо, только на этот раз в поселок мы въезжать не будем. Давайте остановимся в березовой рощице перед поселком, мало ли что. А то мы уедем, а людям ведь здесь оставаться. Не хочу, чтобы на кого-нибудь упала хоть тень подозрений», — предупредил Свирский. Остановились в роще. Добротные 2-этажные дома совхозного поселка были метрах в 100 от них. Андрей ушел на разведку. «Все нормально», — сказал он, вернувшись через полчаса. «В здании лаборатории, похоже, никого нет. Территория пуста, на КПП 2 человека. Вооружены только палками. Все как в прошлый раз. Но затягивать с операцией больше нельзя. 4:02, процедил сквозь зубы майор, взглянув на часы. «Черт его знает, когда они работать кончают. Вдруг как повалят сейчас». «Это же китайцы», — снисходительно, как над несмышленышем усмехнулся Свирский. «Когда стемнеет, тогда и заканчивают». «Неважно, начинаем сейчас. Итак, проверяем ключи». «Здесь», — Анатолий Львович похлопал себя по нагрудному карману рубашки. «Инструмент». «Так, у меня под ногами. Оружие. Один мне, второй тебе», — майор протянул автомат Колосову. «Проверь», — сказал он, подсоединяя рожок и передергивая затвор. «Михаил, Виктория, Марина ждут нас здесь. Мы...» «Нет», — твердо сказал Марина, — «поедем все вместе». «Да, Андрей», — поддержал Виктор, — «давай не будем разделяться». «Ладно, хорошо», — согласился майор. «Скотч. У кого?» «У меня», — Колосов продемонстрировал обе бобины. «Одну отдай Анатолию Львовичу». «Так, еще раз повторяем план действий». Майор дотошный не один раз проговорил с Колосовым и Свирским каждое их движение, каждый шаг, каждую возможную неожиданность. То ли благодаря этой дотошности Андрея, доходящей до занудства, то ли звезды в тот день расположились на небе особенно удачным для них образом, но намеченная операция прошла без сучка, без задоринки. Китайцы-охранники легли на пол при первой же угрозе оружием и не пытались даже дернуться или крикнуть. Когда их перенали скотчем, так они чуть ли не помогали налетчикам. Замки в лаборатории оказались старыми, и двери не пришлось ломать. Более того, кроме наружной двери, все остальные оказались незапертыми. Вакцина оказалась на месте, в тайнике, а в здании и во дворе не оказалось ни одной живой души. Так что не было необходимости размахивать оружием, угрожая кому-либо, или того хуже, открывать стрельбу. Все получилось чинно, благородно, и оставалось только побыстрее добраться до города, чтобы почувствовать себя в полной безопасности. После короткого совещания было решено не выезжать сегодня, на ночь глядя, а переночевать у майора, а утро все-таки приобрести фары и только после этого трогаться в путь. «Ну что, опять будем киснуть у телевизора или пулечку распишем?» — поинтересовался Андрей, едва только все они выбрались из фургона, оказавшись во дворе его дома. «Я за пульку», — активно проголосовал Михаил. «Я мог бы, наверное, поддержать вас, молодые люди», — засомневался Свирский, — «но я не играл уже бог знает сколько». Виктор Петрович, так и не удосужившийся за свои 45 лет научиться играть в преферанс, недоуменно пожал плечами. Вика, обняв Марину за плечи, что-то нашептывала ей на ухо. «Знаете что, господа?» — неожиданно твердым голосом заговорила Марина. «Пока еще светло, и у нас есть свободное время, необходимо использовать его с пользой. Нам с Викой необходима горячая вода, мы не можем мыться холодной. И вообще. Так что, Андрюша, давай дрова, растапливай свою плиту, Ведро у тебя есть? Прекрасно. Ставь греться ведро воды. Ты, кстати, собираешься уезжать из дому на неопределенный срок. Так хотя бы ставни заколотил, что ли? Это, конечно, не мое дело, но...» Она скорчила гримаску. «Мишенька, милый, а ты бы помыл машинку изнутри?» Издевательски нежно попросила Марина. «За эти дни туда столько песка нанесло. Просто ужас. А то сидим, как в хлеву». «Правильно, правильно. Давай, Миха, действуй», — поддержал ее Виктор Петрович. «А папочка тебе поможет», — продолжала она, мило улыбаясь Колосову-старшему. «Чертовски хороша», — подумал Виктор Петрович с вожделением, глядя на нее. «Надеюсь, завтра мы уже будем ночевать в человеческих условиях». «А к вам, Анатолий Львович, у меня особая просьба», — на этот раз серьезно заговорила Марина. «Можно нам сейчас сделать прививку вашей вакциной?» «Конечно, конечно», — засуетился Сверский. «Но у меня нет с собой шприцев». «Разве что у меня дома есть. Или, может быть, в аптеку попробовать сходить?» «Да ну какая к черту аптека?» — махнул рукой майор. «Быстрее будет к вам домой съездить». «Хорошо», — легко согласилась Марина. «Миша, съезди, пожалуйста, с Анатолием Львовичем, а машину помоешь потом». «Я поеду с ними», — попытался выскользнуть из-под командирской руки Марины Виктор. «Помнишь, что случилось с нами в первый наш вечер в Орле?» Мысль расписать пулечку никому уже больше не приходила в голову, когда в 9:00 всем, наконец, удалось снова собраться вместе после завершения дел, определенных для каждого Мариной. Всем было ясно, что сегодня надо бы пораньше лечь спать, поскольку завтра предстоит долгая дорога. Сидели во дворе под навесом, лениво болтали о том, о сём, закусывая консервами и запивая их чаем, который сегодня заваривал Анатолий Львович. Напиток, сотворенный им из обыкновенного индийского чая, завалявшегося в буфете у Веретенникова, был так великолепен, что каждый выпил уже не одну кружку. Все сидели разомлевшие, распарившиеся от горячего чая и еще не сошедшей дневной духоты. «Фантастика!» — сказал Мишка, отирая пот со лба и протягивая кружку за очередной порцией бодрящего напитка. «Правильно, молодой человек!» — поддержал его профессор, воодушевленный своим успехом. «В Средней Азии от жары только чаем и спасаются. Да и после прививочки горячий чай очень даже полезен». «Вас послушайте, Анатолий Львович, так в потении для человека высшее наслаждение заключается», — томно простонала Марина. «Мы с Викулей только-только вымылись, а уже опять сидим все мокрые, потные, как то», — подначил ее Мишка. «Много будешь знать, скоро состаришься», — щелкнула его по носу сестра. «Если бы априори знать, в чем оно, это самое высшее наслаждение, заключается», — мечтательно произнес Свирский. «А знаете что? А давно мы новостей никаких не слышали. Михаил, тащи свою технику», — скомандовал майор. «Чай можно и под телевизор прихлебывать». «А может быть, не надо? Так хорошо, мирно сидим», — попытался остановить их профессор. «Надо-надо», — поддержала Марина. «Прятать голову в песок — страусиная политика». Несколько секунд со стола были убраны остатки ужина, и центром внимания моментально стал компьютер. «Ну что, полазим сначала по интернету?» — спросил Михаил, щелкая клавишами. «Нет-нет, картинку давай», — завопили одновременно Марина и Андрей. По-прежнему отсутствовал первый канал, но зато воскрес РТР, правда, уже на других частотах. Показывали одну из множества серий полицейской академии. «Во сколько у них новости?» — спросила Марина. «8-часовой выпуск мы уже пропустили, следующий только в 11:00, ответил Михаил. «Слишком долго ждать. Давай дальше. CNN ищи. Эти обязательно что-нибудь скажут», — настаивал майор. На CNN шел репортаж из Ирака. Взрывы, горящие машины, куски разорванных человеческих тел и кровь, кровь, кровь. На дисплее мелькали разноязыкие каналы. Человечество развлекалось и работало, играло в футбол и устраивало демонстрации против глобализации. Переживала теракты и добывала нефть, и никому, казалось, не было никакого дела до этой забытой богом Москвы. Но вот мелькнула заставка «Евроньюз», и это оказалось как раз то, что нужно. Сначала перспектива Невского проспекта с фланирующей по летнему одетой толпой и закадровые комментарии об абсолютно нормальной, спокойной, мирной обстановке в Петербурге. А потом репортаж с пресс-конференции какого-то правительственного чиновника, который заверял собравшихся, что Россия не испытывает никаких проблем и выполняет все обязательства перед своими партнерами по поставкам нефти и газа. И даже более того, готова в данный момент увеличить свои поставки на 10-15% для того, чтобы способствовать стабилизации нефтяного рынка. Еще один короткий репортаж был с шоссе Е-95. Уже знакомая картинка. Бронетранспортеры, перегораживающие дорогу. Солдаты с оружием в руках. Комментарий. Вокруг Москвы в радиусе 100-120 километров установлена санитарная зона, соблюдается жесточайший карантинный режим. Ну вот. Ничего нового, я же говорил, разочарованно протянул Михаил. Лучше в интернете полазить. Ну, Мишенька, ласково попросила Марина, давай еще поищем. Ладно, нехотя согласился тот, и его пальцы снова забегали по клавиатуре. И почти сразу же стали слышны голоса, говорящие по-русски. Да нет же, не там. Правее, правее бери. Как же не там? Куда ты тыкал пальцем, туда и камеру направил. Нет-нет, правее. На дисплее чернело расцвеченное мириадами звезд ночное небо. Время видеокамеры показывало 02:40, 18.07.2015. В правом верхнем углу кадра красовался логотип станции Уфанет. Камера поползла вправо, выхватывая новые куски звездного неба. «Стоп, стоп! Здесь, теперь видишь?» — снова раздался голос. «Да, теперь вижу. Вот это да, здорово!» — воскликнул второй. Одна из звезд явно не была неподвижной. Она совершала заметное глазу колебательное движение вверх-вниз относительно объектива видеокамеры, а потом, попрыгав эдак секунд 30, резким скачком переместилась вправо. «О, вот это да!» — завопили в два голоса снимавшие. Потом первый голос, задыхаясь от счастья, спросил: «Ну что, как думаешь, НЛО?» «Да», — ответил второй. «Похоже, мы с тобой настоящую тарелочку засекли. Надо подольше за ней понаблюдать». Камера снова переместилась за скакнувшей звездой. «Занятное явление», — единственным из смотрящих отозвался на происходящее Свирский. В нижней части кадра появилась бегущая строка. «Этот репортаж», — гласил английский текст, — «мы получили от наших внештатных корреспондентов из России, из московского региона. Им удалось зафиксировать несколько интересных фактов, которые требуют подробных комментариев специалистов. Мы пока затрудняемся интерпретировать то, что удалось заснять нашим корреспондентам. Время происходящего зафиксировано на экране».